папское государство и религиозная жизнь Запада в VIII-IX веках. Церковная жизнь Византии отличалась крайне противоречивым характером. Укрепление православной веры, преодоление ересей сопровождались отрывом церкви от мира, замыканием христианской духовности в стенах монастырей. Все это приводило к нравственному упадку в обществе. А что происходило на Западе с римской церковью? Византия, находясь в упадке, тем не менее мечтала покончить с самостоятельностью римского престола и занять, наконец, ведущее положение в жизни Вселенской Церкви. Арабы лелеяли замыслы о захвате новых европейских земель. Вторгшееся в Италию еще в конце VI века германское племя лангобардов мечтало о римских сокровищах. Опасность их вторжения, как дамоклов меч, постоянно висела над городом. Другие германские племена, франки, были непредсказуемы. В любой момент они могли оказаться и союзниками, и врагами папы. Когда папа Григорий III мужественно противостоял иконоборческой ереси, усиленно навязываемой Львом и Саврянином, он обратил свои взоры на франков. Франки, посчитал Григорий III, могли бы стать единственными защитниками римского престола от Византии и, главное, от натиска лангобардов. Он послал письмо франкскому полководцу Карлу Мартеллу с просьбой оказать ему помощь, указывая на величие и святость своей кафедры. Однако на этот раз дело обошлось без вмешательства франков. Флот, посланный Львом и Саврянином против непокорного Рима, был рассеян бурей, а с лангобардами удалось достичь соглашения. Вскоре и папу, и Льва и Саврянина, и Карла Мартелла настигла смерть. В 741 году на римской кафедре оказался папа Захарий I. Видя возрастающее могущество франкских королей и по-прежнему опасаясь происков Византии, папа Захарий включился в активную деятельность по усилению церковной власти среди франков. Он направил к ним епископа Бонифация, годы жизни с 680 по 754, которого впоследствии церковь причислит к лику святых. Бонифаций всю жизнь мечтал быть миссионером среди язычников и готов был отдать жизнь за проповедь Слова Христова. Но у дальновидного и искушенного в политике папы были иные планы. Не столько отвращать крещенных франков от языческого образа жизни, который они фактически вели, сколько распространять и укреплять свое влияние. Однако Бонифация недаром называют апостолом германцев. Проводя политику объединения под эгидой престола святого Петра, он прежде всего стремился вернуть франков на путь истинного христианства. С этой целью он созвал собор духовенства, на котором запретил священникам ношение оружия, участие в войнах, охотах, а также ввел безбрачие для духовенства. Тем временем Захарий I, вполне удовлетворенный тем, что франкская церковь присягнула ему в верности, пошел на еще большее сближение с королем. Теперь престарелый Бонифаций был ему не нужен, и он отпустил его проповедовать язычникам во Фризию, где тот и погиб. Однако плодами трудов Бонифация с успехом воспользовался как сам папа, так и сын Мартелла Пипин Короткий. Последний, опираясь на возросший авторитет папы, решил добиться трона, свергнув правящую династию Меровингов. Захарий I еще в 752 году официально помазал Пипина на царство руками святого Бонифация. Но решительный момент наступил при следующем папе, Стефане II, годы правления 752 по 757, когда лангобарды двинулись на Рим. Город святого Петра находился на краю гибели, и Стефан срочно отправился во Францию к Пипину. Здесь произошла их историческая встреча, представители двух в будущем враждебных миров, Германской империи и папства, пали на колено друг перед другом. Стефан вторично помазал Пипина и узаконил его династию. Вслед за этим Пипин появился в Италии, и лангобарды вынуждены были отступить и подписать договор. Но лишь только Пипин удалился, они вновь осадили Рим. Где было искать спасение? В Византии в этот момент царил разгул иноборцев. Оставался Пипин. Папа Стефан посылал ему одно отчаянное письмо за другим, говоря, что король обязан своим коронованием апостолу Петру, но письма оставались без ответа. Тогда хитроумный папа написал послание, которое оказалось действеннее всех предыдущих. Послание начиналось словами: «Петр, призванный к апостольству Иисусом Христом, Сыном Бога Живаго, трем сиятельным князьям, мне, Петру, недостойному служителю Бога, он дал мне моих франков, как мой народ по преимуществу, как моих приемных детей. Не судите иначе, дорогие мои дети, и будьте уверены, что я также предстаю перед вами, как если бы вы видели меня телесными очами, живым и действующим во плоти. Поручаю вам город Рим, овец Христовых, населяющих его, и святую церковь, которую Господь предоставил моим попечениям. Спешите, не теряйте ни минуты, летите, чтобы отнять его от неистовства лангобардов». Это удивительное послание заставило дрогнуть сердца простодушных франков. Войска Пипина двинулись в Италию и разгромили лангобардов. Рим был спасен. Но кроме этого, Пипин в благодарность за свое коронование подарил папе те области, которые принадлежали византийскому императору, Равенна, Анкона и 12 других городов. Так в 756 году образовалось папское государство. Папа стал не только верховным духовным пастырем, но и светским государем. Рим окончательно отделился от Востока. В 768 году Пипина Короткого, которому папа даровал сан Патриция, покровителя Рима, сменил на престоле его сын, умный и решительный Карл Великий, годы жизни с 742 по 814, сразу же обративший на себя внимание всего христианского мира. В Византии образовалась партия, стремившаяся заключить с ним тесный союз. Могучий халиф Гарун аль-Рашид искал с ним дружбы. Отношение же пап к Карлу было двойственным. Он мог стать надежным защитником веры и церкви, однако успешная завоевательная политика и растущее могущество Карла делали его одновременно опасным противником папства. Тогда хитроумный папа Стефан II вспомнил о Константиновом даре.